Глава 4. Аэлита. Я смотрела на двуличного мерзавца, по вине которого оказалась на кладбище и чуть не погибла, и мысленно подбирала слова. В этом весь Алистер. На людях он вел себя исключительно вежливо, корректно и даже подобострастно, всячески демонстрируя братскую любовь и уважение ко мне как к наследнице. Когда же мы оставались одни, личина спадала, и он становился самим собой. Не стесняясь, рассказывал, как поступят, когда я все-таки буду вынуждена стать его женой, и что именно будет делать со мной в нашу брачную ночь. Когда я в очередной раз отвергла его предложение, он подошел так близко, что я почувствовала его дыхание, пропитанное винными парами, и со злостью прошептал, что я или стану его женой, или умру. Я тогда не поверила, но вскоре чудом избежала смерти от рук наемника. А уж сколько раз мне пытались вручить подарки, пропитанные приворотным зельем, а потом и ядом, не сосчитать. Проблема в том, что прямо обвинить Алистера не получалось. Он всегда был предельно осторожен и позволял увидеть свое истинное лицо лишь тем, кто не мог ничего доказать. «Аэлита, скажи, кто это стоит к тебе так непозволительно близко?» Нарочито заботливым тоном поинтересовался Алистер. «Неужели у этого старого кладбища все-таки есть сторож?» Непозволительно близко к ней подошел ты. Демон молниеносно оказался впереди меня и, схватив братца за горло, легко поднял, словно тот ничего не весил. Алистер захрипел и засучил ногами в воздухе. Он пытался обеими руками разжать пальцы демона, но безрезультатно. Я бросилась вперед. «Нет, он же задохнется!» «Конечно», — спокойно ответил Дэвиан. «Стоит мне еще немного сжать пальцы, и он умрет мгновенно. Не надо!» «Назови хоть одну причину, почему я не должен это сделать. Ты сама сказала, что ритуал его рук дело. А я, знаешь ли, не люблю, когда меня затягивают в портал с непонятной целью, да еще и связывают призрачными цепями». Глаза Алистера полезли из орбит, а открытый рот пытался сделать хоть глоток воздуха. «Хорошо, вот тебе причина. Спроси у него, что это за цепи, потому что мне известно лишь, что вызванный демон должен был убить меня». «Убить?» Дэвиан нахмурился, но Алистера все-таки выпустил. Тот упал на землю, да так и остался лежать, судорожно хрипя. «Но зачем?» «Это легенда, идущая из глубины веков», — объяснила я. «В те времена, когда магия еще не была под запретом, и люди молились в храмах стихий, проводились кровавые ритуалы, где жертвами становились невинные юноши и девушки. Ритуал по вызову демона — один из них. Он должен принести благоденствие и процветание народу». «Большей чуши еще не слышал», — сказал демон, поддев Алистера носком сапога. «Поднимайся», — велел он. Странно, что братцу никто не пришел на помощь. Кроме обычной свиты из молодых хлыщей, он обязательно брал с собой парочку стражников и из особо доверенных. А демон хоть и был выше и шире в плечах, чем Алистер, без своих рогов и когтей выглядел как обычный человек. Оглядевшись, я замерла от удивления. Все люди и свиты братца стояли неподвижно, словно статуи, с одинаково застывшими взглядами, устремленными в одну точку. «Что это с ними?» — спросила я демона. «Это ты сделал?» «Да, простое воздействие на разум скоро пройдет. Каждый из них сейчас пребывает в собственных грезах». Да и Виану, видимо, надоело ждать, пока Алистер придет в себя, и он поднял его за шкирку, как щенка. Легонько встряхнул, отчего зубы бедняги клацнули, и велел. «Отвечай коротко и понятно. Что за ритуал провели на кладбище? И что за связь образовалась в результате?» «Древний ритуал». Голос Алистера звучал тихо и безжизненно, а во взгляде не было ни одной разумной мысли. Маг, который провел его, сказал, что вызванный демон должен убить жертву, невинную девушку. «Твой маг — идиот», — сообщил Дэвиан Алистеру, посмотрел на меня и спросил. «В твоем мире и правда верят в то, что демоны — кровожадные твари, которым лишь бы кого-нибудь убить?» От необходимости отвечать меня неожиданно избавил Алистер. «Свитки на древнем языке, который маг переводил для меня, Было написано, что демон может воспротивиться. Поэтому он добавил заклинание из магии смерти, которое связывает демона и девушку. Если демон не убьет жертву, он умрет сам. При этих словах я невольно задрожала. По спине ледяными ручейками побежал страх, а внутри, наоборот, словно пожар разгорелся. Откликнулась магия огня, поднимаясь обжигающей волной. Так всегда случалось в минуты, когда мне грозила опасность, и я успешно научилась справляться с этим. Ведь ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то из хрецов всевидящего ока узнал, что в кронпринцессе проснулись запретные, проклятые силы. Сдерживать магию получалось почти всегда. Сегодняшний случай — исключение. Что ж, теперь буду знать, что поцелуй с мужчиной может вызвать неконтролируемый выброс силы. Я отступила, сжимая кулаки. Как защитить себя, если магию применять не только нельзя, но и бесполезно? Да мне показалось, что Дэйвиан вполне разумен для демона. Но что делать, если он все-таки решит убить меня после слов братца? Просто чтобы не умереть самому, исключительно из соображений практичности. «Забавно», — сказал Дэйв. Он отпустил Алистера, и когда тот зашатался, велел: «Стой спокойно». «Интересные в вашем мире способы заставить демонов выполнять условия ритуалов. Пожалуй, я хочу знать подробности. Где этот маг и свиток?» «Свиток хранится у меня, а маг провел ритуал, но когда увидел, как из портала выходит демон, сбежал. Так мне доложили. Его уже ищут по моему приказу». «Вот и хорошо. Когда найдут, приведешь его в покое принцессы. А этот свиток с описанием ритуала прикажи принести туда немедленно. Все понял?» «Да». «Хорошо», — сказал Дэйвиан. «Тогда последнее. Ты раз и навсегда прекратишь попытки покушаться на жизнь и здоровье элиты. Воспылаешь к ней исключительно братской любовью и никогда не подойдешь ближе, чем на расстояние вытянутой руки. А все, что произошло сегодня здесь, забудешь, как страшный сон. Мои приказы ты будешь помнить, меня нет. Кивни, если уяснил». Алистер судорожно закивал, как детская игрушка с головой на пружине. Дэйвиан задумчиво посмотрел на него и добавил: «Забирай своих прихвостней и проваливай». Я в изумлении проследила за тем, как Алистер послушно, словно кукла на веревочках, поворачивается и идет к выходу с кладбища. Его свиты и стражники нестройной толпой следуют за ним. «Как ты это сделал?» — спросила я. «Тут меня осенило». «Значит, ты можешь так приказывать любому? И мне ты тоже все внушил. Я так себя вела, потому что... это ты мне велел?» При этой мысли я испытала почти облегчение. Получается, мое бесстыдное поведение, то, что я отвечала на ласки незнакомого мужчины и была почти готова отдаться ему прямо посреди кладбища, это всего лишь результат его магии? «Нет, малышка. Разбил мою веру в собственную непогрешимость, Дэйвиан. Ты моя истинная пара, и я не могу тебе внушать». Он провокационно улыбнулся и сделал шаг навстречу. «А теперь расскажи». Его руки неожиданно оказались у меня на талии. «Что ты имела в виду, говоря, я так себя вела?» «Как так? Если ты о своих страстных стонах, то я собираюсь сделать все для того, чтобы услышать их еще». Он начал медленно наклоняться, неотрывно глядя на меня. «Я...» Взгляд горящих глаз завораживал, а вырваться из объятий не было никакой возможности. Люди с факелами ушли, и мы снова оказались почти в полной темноте. От этого было неспокойно. «Не знаю, как объяснить, со мной такого раньше не было. Я решила сказать правду и вместе с тем осадить мужчину, который действовал непривычно настойчиво. Меня впервые принесли в жертву. Попытались. Что мы будем делать с тем, что сказал Алистер?» Определенно, тема смерти мне показалась более безопасной, чем тема нашей внезапной страсти. Слова демона по поводу истинной пары я, конечно, не поверила. Да и кто бы поверил в такое? «Начнем с того, что желание умереть я не ощущаю», — насмешливо сказал Дэйв. «Убивать тебя тоже. Глядя на тебя, я испытываю совсем другие желания. А вот что мы будем делать?» Он снова подхватил меня на руки, не обратив внимания на протестующий возглас, и широким шагом направился к выходу с кладбища. «Признаю, мне нравится, как ты произнесла это «мы». Вот бы мой дядя посмеялся. «Отпусти меня!» — потребовала я. «И объясни, что смешного? Куда ты меня несешь?» «Смешно — не совсем верное слово», — сказал Дэвиан, и не подумав поставить меня на ноги. «Скорее, забавно. Забавно то, насколько быстро я изменил мнение об истинной паре, всего лишь поцеловав тебя». Он встряхнул головой и спросил. «Куда дальше?» «В каком смысле дальше?» Я обнаружила, что Дэйв подошел к кладбищенской ограде и с любопытством оглядывается по сторонам. «Справа уродливое сооружение с огромным куполом, а вдалеке слева замок со множеством башен. Полагаю, нам все-таки налево». Выбрав направление, демон по-прежнему со мной на руках решительно зашагал по мощёной дороге. Запоздало пришло понимание, что ноги босые, кожа на ступнях нежная, и, возможно, стоит позволить ему и дальше нести меня. Хотя мое мнение по этому вопросу его, кажется, вообще не интересовало. Но вежливость никто не отменял. «Дэвиан, я безмерно благодарна тебе за заботу», — почти искренне произнесла я, а потом добавила абсолютную правду. «А еще за то, что ты не убил меня». «Возможно, это решило бы сразу множество проблем», — усмехнулся демон. «Но не сомневайся, я еще потребую за это немалую плату». «И сколько?» — спросила я, прикидывая, во что мне обойдется собственная жизнь. Учитывая то, что казна сейчас в очень плачевном состоянии, это были нерадостные мысли. «Речь не о деньгах», — оборвал мои мысли демон. «Тебе придется во всем помогать мне. Ведь речь идет и о наших жизнях. Я сейчас говорю все о том же ритуале. Ведь, по словам твоего брата, кто-то из нас в результате должен умереть. Нужно перевести свиток и хорошенько допросить мага». «Ты знаешь древний язык?» — удивилась я. «Я знаю несколько языков, и два из них считаются мертвыми в моем мире», — сказал Дэйв. «Но что из себя представляет древний язык твоего мира, станет понятно после того, как я увижу свиток. В любом случае, будет хорошо, если мага все таки найдут». «Да, ты ведь велел Алистеру привести его в мои покои, как и свиток», — припомнила я приказы демона. «Поэтому мы идем к тебе и будем дожидаться этого замечательного события», — сказал Дэвиан. «Ведь если маг сбежал, и его могут искать не один день...» «Стой, ты что же собираешься все это время находиться в моих покоях?» — спросила я. «Ну, разумеется». Дэвиан даже остановился, чтобы посмотреть на меня с улыбкой. «И не просто в покоях, а в твоей спальне. Более того, мы и спать будем в одной постели».